Глава вторая. Сначала что-то защекотало в ухе, совсем чуть-чуть, на грани восприятия, точно во сне, и он улыбнулся. Зловещая темная пелена страшного сна отступила, небо разошлось, будто по мановению чьей-то всесильной воли облака разошлись, и в образовавшийся колодец хлынули теплые лучи утреннего солнца. Он смахнул с уха пушинку и снова улыбнулся. Так приятно сознавать, что все хорошо. Даже после самого жуткого сна всегда просыпаешься или хотя бы понимаешь, что все закончилось, и в награду тебе даровано сладостное послесонье. Такой период между сном и бодрствованием, когда нега еще окутывает тело, и хочется лишь тихо лежать, прислушиваясь к звукам в комнате и на улице. Витя слегка потянулся. Наверное, он долго пролежал в неудобной позе, потому что спину словно скрутило от напряжения. Ленивая мысль плавно приплыла в сознание. Вчера же была зорница. Тогда понятно. Ох, и набегались же мы. Классно, что ему удалось по какой-то счастливой случайности попасть в одну команду с Леной, и Витя затаил дыхание. Он вспомнил, как полез на дерево за рацией. Оглянулся на Лену с высоты и уловил ее испуганный и одновременно восхищенный взгляд. «Оно того стоило!» — подумал Витя. «Даже если учесть, что он не слишком удачно спустился». «Конечно, там ногу некуда было поставить!» — пробормотал он сквозь сон. Вот и пришлось ползти, используя одну лишь силу рук. Не зря он так долго и нудно, порой через «не хочу» тренировался на канате в школьном спортзале. «Пригодилось!» «Вы когда-нибудь спускались с сосны, хватаясь за ствол голыми руками?» «Нет?» «Ну, попробуйте», — сказал Витя непонятно кому. «А что было потом?» Он поерзал в памяти и тут же расплылся в улыбке. «Конечно же, его похвалил Шаров, командир отряда, за то, что он не бросил мешок с рацией на землю». А потом Лена стала обрабатывать царапины. Она наклонилась к нему так близко, что ее локоны касались его щеки, и тогда он замирал, не в силах пошевелиться, а легкая, неуловимая щекотка от ее волос, пахнущих каким-то божественным цветочным нектаром, распространялась по всему его телу в виде испуганных мурашек. Потом Лена передавала сообщение по рации. Ее тонкий пальчик отстукивал неведомое, зашифрованное азбукой Морзе послание для других отрядов. Витя зачарованно смотрел на этот процесс. Все тайное, зашифрованное, неведомое, притягивало его словно магнит. Он вдруг вспомнил про магнитофон, ждущий его в штабе, точнее, в подвале шершня, и тут же провел аналогию. Точно так же, как и Лена сейчас, он передавал сообщения. Только куда и кому? В будущее, скрытый огромной, непреодолимой толщей лет. Они спрятали рацию в тесную щель под корягой, похожую на нору, и закидали ее ветками и сухими листьями. И вдруг Витя вспомнил, как Лена изменилась в лице. Да, почему же он не спросил ее, что случилось? Или спросил, а теперь забыл? Он попытался восстановить в памяти этот момент, хоть какой-то малейший признак его. В висках застучало, и с этим напряжением солнце куда-то запало. Тень снова скользнула по глазам, и Витя подумал, что зря начал думать об этом не слишком приятном событии. Но что-то же ее испугало. Да, это был явный испуг. Она что-то увидела и вроде бы даже сунула ему в руку какую-то записку. Но он не прочитал ее. На бегу это делать было неудобно и темно, потому сунул смятую горошинку в карман спортивного костюма. Через мгновение в памяти всплыло довольное лицо Шарова с ракетницей над головой. За стенкой застонал сосед-алкоголик. Витя снова попытался разогнуть спину и не смог. Та онемела основательно. «Поздравляю, вы отлично справились», — сказал довольный командир приятным баритоном. Витя отметил, что у спортсмена очень приятный голос. «Мы вышли на условную позицию. После сигнала нашим войскам мы отойдем в укрытие, где будем ждать залпа по врагу. Вы стойко преодолели все препятствия, но впереди вторая часть задания. И все же я хочу сказать, что горжусь вами и с радостью пошел бы с таким отрядом в разведку». Витя засмеялся, и ребята вокруг тоже. Настроение было приподнятым. Он почувствовал, как Лена сжала его руку. «Ну, давайте уже, стреляйте!» — раздался за спиной голос Червякова. Витя обернулся и успел заметить, как в сторону озерца полетел большой камень, брошенный второгодником. Камень зеленоватого цвета, ребристый, очень похожий на... Шипя и сверкая, весело взмыла в небо ракетница. А потом он почувствовал оглушительный удар. Водная гладь раздулась вверх и вширь, взметнулась, вздыбилась, окрасив небо в грязный серый цвет. Комки ила, песка и грязи ударили в грудь, и неведомая сила, схватив за грудки, играюще отбросила его куда-то на поляну, к толстому стволу сосны, возле которого лежали рюкзаки и сумки отряда. И Витя подумал, что, наверное, там, на берегу озера, он оступился, неловко упал. Или, может быть, что-то еще случилось. А теперь он лежит дома, например, со сломанной ногой. В конце концов, нужно открыть глаза, — решил он. Наверняка рядом на стуле сидит мама и смотрит на него сукаризной. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Придется испить эту горькую чашу до дна. Может быть, он сам что-то напортачил, только забыл, что именно. Витя с трудом разомкнул веки. Первые несколько секунд он пытался сфокусироваться и не понимал, почему розоватые обои в его комнате вдруг стали какого-то зеленоватого оттенка, напоминая скорее даже фотообои, виденные ему Аркаши Крамского, отец которого работал в министерстве. Фотообои с изображением хвойного леса. Очень-очень реалистичное, как настоящий лес. Витя смотрел на картину перед собой, пытаясь сообразить, как удалось ученым сделать фотообои с движущимися веточками и травинками. Эффект и впрямь был невероятным. И главное, когда мама успела переклеить старые выцветшие обои? И тут его пронзила жуткая мысль. Наверное, он попал в больницу, как шершень, у которого он побывал на днях. И пролежал там, может быть, несколько недель или месяцев. И к его выздоровлению мама сделала ремонт в комнате, достав дорогие импортные фотообои. А потом Витя увидел на тропинке. Он приподнялся на кровати, охнул, потому что резкая боль пронзила лопатку. Электрическим разрядом сверкнула в бок и отдала куда-то в область ягодицы, заставив его со вздохом откинуться на подушку. Витя закрыл глаза и минуту часто дышал, слушая пение птиц и журчание ручейка где-то совсем неподалеку. Голубой спортивный костюм, руки словно крылья птицы, раскиданные по обеим сторонам тела. Картинка стояла у него перед глазами, словно настоящая. «Лена!» — прошептал он растрескавшимися от жажды губами. Одновременно его мозг пронзила ясная и ужасающая мысль. Откуда дома ветер и эти птицы? Откуда журчание воды и шум большого леса? Чувствуя, как сердце начинает заходиться от странного предчувствия, как бывало, когда он поневоле накручивал себя разными мыслями с ужасающим финалом, Витя резко распахнул глаза, желая, наконец, прогнать столь реалистичную картинку в его воображении. «Я точно заболел», — подумал он. Но когда боковым зрением уловил движение справа, а девушка, лежащая на тропинке, вдруг застонала и начала приподниматься, он понял, что все происходящее реально. Более того, он не дома, а точно там же, где и завершилось его странное видение. У озерца, куда они прибежали, чтобы подать сигнал артиллеристам. Плача что-то коснулось, и Витя резко повернулся, ударившись локтем о ствол дерева. «Черт, что это?» Прямо за ним на четвереньках стоял Давид. На щеке друга кровоточила глубокая царапина, а сам он был похож на какого-то сбежавшего с крыш Лондона трубочиста, вымазанное черной грязью лицо и большие, прямо огромные голубые глаза, уставившиеся на Витю с расстояния полуметра. «Что случилось?» — прошептал Давид, оглядываясь. «Не знаю. Я думал, это сон какой-то. Ты слышал взрыв?» В этот момент Лена снова застонала, и ребята, охнув почти синхронно, вскочили со своих мест и бросились ей на помощь. Подхватил одноклассницу под руки. Они усадили ее возле дерева. Лена покачнулась, чуть не упала на рюкзаки, Но Витя поддержал ее за локоть. «Пить», — прошептала она, — «дайте мне что-нибудь попить». Давид оглянулся, вытянул из небольшой горки свою сумку, достал оттуда походный туристический термос. «Вот, шиповник будешь?» Она кивнула. Давид открутил крышку и налил в нее немного теплого ароматного напитка. «В нем много витамина С», — сказал он. Лена сделала несколько глотков. Взгляд ее стал более осмысленным. «Ты что-нибудь помнишь?» — спросил Витя, продолжая ее поддерживать. «Что случилось?» «Вы ничего не видели?» — спросила она после минутного молчания, во время которого она пыталась прийти в себя. «Он кинул эту штуку, похожую на гранату в озеро. Червяков. Когда Илья Андреевич запускал ракетницу, я немного отошла, потому что боюсь вообще выстрелов. Даже по телевизору боюсь смотреть все эти фильмы про войну. И подумала, что лучше отойти подальше. Мало ли...» Она поежилась. «И когда ракета взлетела, он вынул эту штуку из кармана, выдернул что-то из нее...» Она показала пальцем в сторону берега. «Вон, кажется, она лежит. И кинул в озеро. Потом, как-то не сразу, даже не знаю, как объяснить, будто в замедленной съемке, как в кино, из озера поднялся столб черной воды. Так, словно кто-то сильно встряхнул чернильницу, и все из нее хлынуло наружу. И этой вот чернотой нас накрыло». Лена посмотрела на Давида и чуть-чуть улыбнулась. «Вот, у тебя все лицо в этом». Витя слушал ее рассказ с открытым ртом. Она описала этот момент так красочно, что теперь он понял, почему по сочинениям у нее всегда одни пятерки. «Не волнуйся, у тебя тоже», — ответил Давид, скривился от боли и дотронулся до своей щеки. На его пальцах осталась кровь. «Блин», — сказал он, — «надо подорожник поискать». Этого добра здесь было навалом, и через мгновение он прилепил здоровенный листок на правую сторону лица. «Вот так лучше», — он попытался улыбнуться. «Что самое странное, взрыва-то почти не было», — сказала Лена. «Точнее, он был, ну, будто бы там, по ту сторону экрана телевизора. Нам же досталась только слабая ударная волна. Все поглотила эта черная грязь». Она показала на Витины руки его новенький костюм, выглядящий так, будто его достали со дна самой глубокой и грязной городской свалки. Потом, украдкой оглянувшись, она быстро затараторила: «Я же хотела тебя предупредить, но ты ничего не слышал и не слушал». Она запнулась, и Витя почувствовал, как краснеет. Еще там, у сосны, когда ты доставал рацию, я заметила, как он вытащил из кармана странный предмет и разглядывал его. Потом быстро засунул назад. Все смотрели на то, как я передаю сообщение, и не обратили внимания. А он стоял чуть правее и позади Ильи Андреевича. Так что никто, кроме меня, не видел, чем он занят. Я написала тебе записку, когда складывала рацию. Но ты не прочитал ее. Лена сукоризной посмотрела на Витю, и тот почувствовал себя предателем. Я не знал. Ладно, вряд ли мы могли что-то сделать. Я была не уверена, но видела в кино такие штуки. Я думала, это не настоящая граната. Но это же Червяков! От него можно ждать чего угодно. Это уж точно, сказал Давид. Парень эксцентричный. Что? Спросила Лена. Экс? Да ничего, махнул рукой Давид. Придурок он, вот и все. Это да, согласилась Лена. Но я... В общем, только никому не говорите, хорошо? Ребята переглянулись и закивали головами. Совсем никому, она понизила голос до шепота. Вместо сообщения с нашими координатами, как было написано в задании, я передала просьбу о помощи. Никто все равно Морзе не знает, особенно Червяков. «Надо было сказать Илье Андреевичу», — вырвалось у Вити. «Я же не могла просто так подойти к нему и сказать», — резонно заметила Лена. «Как ты думаешь?» «Ну да», — согласился Витя, представив себе ситуацию. «Это выглядело бы не очень». Левее них затрещали кусты, раздалось завывание, и оттуда через пару секунд вылез толстяк Петя Марченко. Он выглядел почти как новенький, разве что пионерский галстук выбился из-под спортивной куртки стального серого цвета, да волосы на голове перепутались и сбились в какой-то несуразный клок. Что случилось? Где все?» Нетвердой походкой и потирая затылок, Петя подошел к ребятам. «Что это было? Землетрясение, что ли? Вот уж не думал, что в Москве могут быть землетрясения». «Типа того», — ответил Давид. «Нас немножко тряхнуло. Правда, не по воле природы, а по прихоти одного». «Так мне не показалось», — вырвалось у Петра. «Это был взрыв?» «Да», — сказал Витя. «Граната рванула в озере. А кинул ее туда, догадайся, с трех раз кто?» «Червяков». Три головы синхронно кивнули. «Козел!» — сорвалось у Марченко. «Из-за него у Ильи Андреевича теперь будут неприятности». Уверенно и сознанием дела заявил он. «И по спортивной, и по партийной линии». «А при чем тут Илья Андреевич?» — удивилась Лена. «Отвечает, потому что командир», — сказал Давид. Марченко кивнул. «Именно. Влетит ему капитально». «А где остальные? Где же сам Илья Андреевич?» — спросил Петя, и ребята начали озираться. В лесу стояла непривычная какая-то особенная тишина. Даже птицы притихли, словно прислушиваясь к негромкому разговору школьников. «Кажется, — сказал Витя, повернув голову к оврагу, из которого они выбежали, — я что-то слышу». Овраг спускался с пригорка прямо к озеру, и оттуда доносились звуки возни. Когда они подбежали к его краю, то увидели Дениса Крутого в тщетной попытке забраться наверх. Он был все в тех же очках с толстыми линзами, только одна из них разбилась, и теперь Денис был похож на крота, пытающегося выбраться наружу из своей норы. Он постоянно соскальзывал. Стенки оврага были скользкими и мокрыми. В очередной раз, бессильно съехав на дно, он заметил ребят и попытался что-то сказать. Но вместо голоса раздался хрип. Со стороны это выглядело жутковато. Витя опустился на корточки и протянул руку. «Держите меня!» — крикнул он стоящим позади Давиду и Пете. Денис покачал головой, будто не веря в это мероприятие, но все же ухватился за протянутую руку и через минуту оказался наверху. «Ну, у тебя и видок», — сказал Давид, отнимая подорожник от щеки. Лист окрасился в бурый цвет. Глаза Дениса полезли на лоб. Он откашлялся. «Что тут происходит?» — наконец удалось ему сформулировать вопросы. «Это что, война?» «Война?» — на лице подошедшей Лены пробежала тень. «Это Зорница, или ты уже забыл, как мы повязывали ленточки на площадке?» Денис замотал головой. «Нет, но я вроде...» «Не забыл!» Он снял очки и, кажется, только теперь увидел разбитую линзу. Лицо его одновременно выразило изумление, досаду и боль. «Как же я...» Он вытянул очки, показывая их ребятам. «Придется пока так. Дома уже новые линзы вставишь. Запасные-то хоть есть?» — спросил Витя. Денис отрицательно покачал головой. «С собой нет. Я же не думал, что...» В этот момент со стороны озера раздался протяжный стон, плеск воды и какие-то странные звуки. То ли бульканье, то ли еще чего-то. Группа замерла, насторожилась. Затем, ни слова не говоря, все бросились к воде. Кто-то охая и прихрамывая, кто-то удерживая листок у щеки, а кто-то щурит через разбитую оправу. На границе берега и воды, там, где раньше рос двухметровый камыш, все было подчистую выкошено, словно в этом месте пронесся тайфун или смерч. Бугристая черная жижа покрывала все вокруг. Такая черная, будто на берег озерца вылилось несколько тонн мазута или нефти. Ребята замерли у кромки озера. Потом Лена протянула руку, и все увидели, как часть черной жижи словно приподнимается, набухает. В этот момент раздавалось характерное бульканье. «Помогите! Помогите!» — закричала она. «Здесь Илья Андреевич!» Витя ринулся в воду, мгновенно увязнув чуть ли не по колено. Давид, бросив осточертевший подорожник, тоже скинул кеды и бросился на подмогу. Петя, обхватив голову, остался стоять на берегу, а Денис присел на корточки и пытался разглядеть происходящее, пялись в разбитые очки. «Давайте, Илья Андреевич!» — Витя подхватил Шарова под локоть. Подоспевший Давид цепился в спортивную куртку и потянул командира к берегу. Шаров дернулся, бухтыхнул ногами, как-то странно выгнулся, будто что-то загребая под собой руками. «Какой тяжелый!» — покраснев от напряжения, охнул Давид. Шаров фыркнул, выплевывая изо рта грязную воду, подтянулся с помощью Вити и резким рывком, облив всех новой порцией грязи, вскочил на ноги. Только тогда ребята разглядели, что перед собой спортсмен держит Червякова, мокрая голова которого болталась на груди без признаков жизни. «Вот это да!» — сказал Денис, вообще сняв очки. «Он его утопить хотел!» — уверенно заявил Марченко. — Я бы то же самое сделал. Лена покачала головой. — Ну ты и дурак, Марченко. Здоровый, а дурак. Когда Червяков кинул гранату, Илья Андреевич прыгнул на него и своим телом закрыл от осколков. Понял? — Зачем спасать такого идиота? — пожал плечами Петя. — На месте Червякова мог быть и ты, — презрительно ответила Лена. Когда всем удалось выбраться на берег, Шаров оглядел ребят. С его спортивного костюма стекала вонючая черная жижа, а сам он был похож на неудачливого сантехника. Червякова тут же уложили на бок. Изо рта у него вылилась струйка черной гадости. Илья Андреевич слегка стукнул его по спине, и тот закашлялся. «Жить будет», — сказал Шаров. Ко всеобщему удивлению, на губах мужчины играла едва заметная улыбка. «Все целы?» — спросил он, зачесав мокрой пятерней волосы назад. Теперь он был похож на мафиози из популярного сериала «Спрут» про комиссара Катани, который как раз показывали по телевизору. «У меня очки сломались», — тут же пожаловался Денис. «Я не могу без них, а запасных нет». «Еще потери есть?» Петя открыл рот, но, посмотрев на Лену, решил промолчать. «Ты как?» — спросил ее Шаров. «Меня отбросило на тропинку, но жить буду». Улыбнулась она и потерла коленку. Он кивнул. «Главное, все целые и относительно здоровы. Сейчас немного перекусим, как и планировали. Потом дождемся, пока наш хулиган придет в себя, и постараемся до потемнения добраться до части». «А далеко мы ушли?» — спросил Витя. «Когда бежишь, не очень понятно». Шаров оглянулся, увидел чуть поодаль лежавшую на траве и разорванную почти пополам карту. «Насколько я помню, около 2,5 километров. Это если по прямой. Ну, а нашими обходными тропами 5 километров набежит». «Значит, через час будем дома», — сказал Марченко. «Если поднажмем, то быстрее», — ответил ему Шаров. «Но вы же мокрый». Лена только сейчас поняла, что, отличие от них всех, Шаров и Червяков мокрые до нитки. «Нужно костер разжечь, да немного вам обсохнуть». «А это идея», — согласился Шаров. «Все равно наш герой сейчас не сможет идти. Давайте час передохнем, подкрепимся. Мы как раз подсохнем и примерно...» Он скинул руку привычным жестом и посмотрел на часы, которые, несмотря на то, что побывали под водой, продолжали работать. «Подводные», — с чувством легкой зависти подумал Витя. «Но теперь Червяков их точно не получит». «Сейчас 13:37». Он встряхнул рукой, и на лице его пробежала тень озабоченности. «Когда я запустил ракетницу, тоже ведь и было...» 13:37 было», — сказала Лена. «Я помню, как вы сказали». «Неужели сломались?» — задумчиво произнес Шаров. «И секунды как-то странно себя ведут. Словно хотят, но не могут переместиться с 59 на 00, чтобы начать новую минуту. Посмотрите». Ребята обступили мокрого командира, стараясь подойти как можно ближе и увидеть, что же творится с фантастическими часами Casio, которые, конечно же, не могли сломаться, потому что японские часы не ломаются. А Витя протиснулся между Леной и толстяком Марченко, загородившим собой весь обзор. Встал на цыпочки, вытянул шею и только тогда увидел запястье и электронный циферблат, на котором, словно испуганные, дрожали цифры. 13:37:59. Резкий вздох заставил всех вздрогнуть. У Вити от этого звука зашевелились волосы на затылке. Ему показалось, будто бы из озера на твердую землю выбралась здоровенная ящерица черного цвета. И теперь она вдруг заняла сидячее положение и смотрела на компанию огромными испуганными глазами. Шаров отступил на шаг. Ребята столпились позади него и молча наблюдали, как Червяков, покачиваясь, словно пьяный, занял более-менее устойчивое положение, сидя на тропинке. Потом он медленно повернул голову, и взгляд его наткнулся на одноклассников. В мгновение он о чем-то думал, губы сжались, на лбу проступила грязная морщинка, которая быстро разгладилась. Витя почувствовал, как Лена нашла его кисть и сжала в холодной руке. Каждый из них понимал, что этот задиристый хулиган своей выходкой чуть не убил их всех. А с другой стороны, на него жалко было смотреть. В глазах Червякова застыл отблеск жуткого потустороннего страха, будто он стал свидетелем и прямым участником страшного события, в корне изменившего всю его жизнь. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Вырвалось из груди второгодника. От этих прерывистых, сиплых, с трудом покидающих часто вздымающую грудь звуков, Витя похолодел. «Какой сейчас год?» Витя посмотрел на Шарова. Их взгляды пересеклись, и на какое-то мгновение они снова оказались там, на стадионе. Один на трибунах для болельщиков, другой на беговой дорожке. В глаза Шарова промелькнул страх, и он спешно отвел взгляд. «Кажется, у него сотрясение», — сказал командир. «Ему может стать хуже. Нужно поторапливаться». Верхушки высоченных сосен над ними зашумели, и шум этот был протяжным, полным тревоги и грозных предзнаменований.